Едва туманная дымка начала рассеиваться, я с трудом поднял Асторна, отобрав у него зрительную трубу и автоматический карабин. В его руках при его скверном состоянии они почти бесполезны. Ему сейчас едва хватает воли смотреть себе под ноги. Слабенький он, а вот я бодрый, вполне уверен в себе. Даже странно, отдыхали ведь совсем мало, а пойди же ты. Знать, мой организм хорошо приспособился к местным условиям. Куда нам дальше идти? Пожалуй, хороший вариант пройти по заметно выделяющемуся карнизу далеко в сторону. Опять же вижу там более пологий спуск, чем отвесная скала прямо под нами. А еще есть идея подождать наших преследователей, если они еще есть. Вряд ли здесь мое тело легко подчинят, условия сильно изменились, и наши роли могут неожиданно поменяться. Скоро узнаем, кто здесь охотник, а кто дичь. Отойдя в сторону метров на 300, там как удобный поворот карниза, откуда хорошо просматривается перевал, мы замаскировались в камнях, затаились и стали терпеливо ждать. Асторн снова заснул, едва обретя стабильное положение тела в пространстве. Я же попытался воспроизвести все приемы маскировки ауры и сознания. С сознанием точно получилось, насчет ауры же сложно сказать. Могу лишь предположить, что если я перестал здесь ее видеть, то и другие обломаются. На гребне перевала мельком отметил какое-то движение. Идут? Точно идут. Отсюда слишком далеко, смотреть в трубу опасаюсь, так как могу спугнуть. Следовавшие за нами карлики, теперь в этом сложно сомневаться, подошли к краю пропасти и начали по ней осторожно спускаться. Я облегченно выдохнул. Направление ко мне они точно потеряли, двигались просто по маршруту возможного бегства. И теперь опасная троица с большими заплечными мешками превратилась для меня в легкую мишень. Даже сбежать хрен успеют. Сам Асторн вряд ли бы решился стрелять с такой дистанции. По его словам, эффективная дальность карабина всего 250 шагов, а тут уже дистанция больше 300 метров, да и линия выстрела идет с заметным понижением. Нужно брать корректирующую поправку. Впрочем, нет и суровой необходимости точно попадать в голову с первого же выстрела. Патронов в магазине вполне достаточно для пристрелки. Прикинув мысленную параболу полета пули, навожусь прицельной прорезью на первую фигурку, выжимая спуск. Хлопок выстрела бьет по ушам, приклад толкает плечо. Где-то в половину корпуса ниже под резко замершей фигуркой брызнул камень. Поднимаю ствол и снова жму спусковой крючок. Теперь камень брызнул чуть выше ее головы. Просчитался. Карлики на скале стали суетиться, быстро карабкаясь вверх по камням. Шустрые какие. Но подняться и укрыться за краем обрыва им уже не судьба. Жму спуск третий раз, и сразу вижу, как полетела вниз, часто кувыркаясь на выступающих камнях первая фигурка. Две оставшиеся фигурки снова замерли на месте. Переношу прицел. Выстрел. Мимо. Цель успела резко сместиться в сторону. Но следующий патрон уже в стволе. Тяну пальцем спусковой крючок. Хлопок, толчок приклада и пространство оглашает громкий вскрик боли. Второй кувыркающийся силуэт быстро исчезает в плохо просматриваемой из-за легкой дымки низине. Третья фигурка поняла, что уйти от выстрела у нее не получится, и сама прыгнула вниз, затерявшись следом за второй. Все, больше никого нет, но стоит подождать, вдруг кто-то еще появится. Взглянул назад, Асторн как-то умудряется спать даже во время громкой стрельбы. Вряд ли это проявление стойкости характера, скорее смертельная усталость. Так мы и просидели на карнизе до самого заката. Дневное светило согрело камни, стало тепло и уютно. Я тоже умудрился вздремнуть пару часиков. Кроме улетевшей в пропасть троицы преследователей, больше никто на перевале днем не показался. Лишь под самый вечер вышла группка темных фигур, сразу же дернувшихся обратно. Стоило мне вскинуть зрительную трубу. Успел лишь прикинуть, что там их было больше дюжины, потому сидеть нам здесь дальше глупая затея. Они знают, что мы где-то тут, что-то могут и придумать. Например, тихо в темноте забраться вверх по склону и закидать нас оттуда камнями. Здесь ведь и укрыться-то негде. Растолкал сонного напарника, мастак спать парень, предлагая продолжить путь, пока еще относительно светло. А его аргумент, что стоит подождать утра, встретил ответное предложение дождаться кучи преследователей. Они здесь совсем близко и наверняка видят в темноте лучше нас. Все же природные хищники. С огромным усилием воли он согласился с моими доводами. Но силенок в его теле осталось маловато. Пришлось мне спускать его на веревке как мешок с грузом, спускаясь за ним, когда ее длина полностью выбиралась. Дело пошло значительно легче. Гравитация помогала. продолжили спуск и в наступившей темноте. Я больше передвигался на ощупь, лишь изредка подсвечивая себе путь экспроприированным фонариком. С понижением дышать стало значительно легче, напарник тоже ожил, активно помогая себе руками и ногами, а не тащился по склону безвольным мешком с корнеплодами. И с первыми рассветными лучами мы наконец-то преодолели кручу. До подножья гор тут еще очень далеко. Нужно перейти широкий ледник, здесь он растянулся на десятки километров. Следуя в эту сторону, Асторн пересекал его двое суток, а дальше, по его словам, начинаются заросшие растительностью относительно пологие склоны с многочисленными террасами и водопадами. Идти с ним туда мне ужасно не хотелось, ибо это уже территория береговой республики. Но куда-то ведь нужно идти. Пока видел для себя лишь один приемлемый вариант – двинуться вдоль ледника с этой стороны хребта и пройти пару сотен километров, перебравшись обратно на другую сторону. Надеюсь, карлики окончательно потеряют мой след. К тому же на доставшейся от них карте показано глубоко выдающееся в сторону континента ответвление хребта из череды горных пиков. Здесь я просто обойду его с тыла. Но сначала нужно встать на привал, пережидая туманное утро. Пора прощаться, протянул карабин его владельцу, тот посмотрел на меня округлившимся взглядом. «Ты хочешь вернуться?» – изумленно пролепетал он. «Вернуться, но не туда», – твердо ответил ему. «Ты же сам рассказывал, что ждет меня в вашей республике. Думал, ты согласишься выступить демонстрационным экземпляром на моих выступлениях перед публикой. Глубине его разочарования можно только посочувствовать. Ага, а перевозить меня с места на место будешь в железной клетке, как опасного ящера. И еще какой-то намордник придумаешь, чтобы не кусался». Просто сочился едким сарказмом и, судя по эмоциональной реакции Асторна, угадывал его мысли. «Благодарю за предложение, но как-то без него обойдусь. Ты своей цели почти достиг, осталось только выбраться в благополучные края, а уж я как-то сам. Прощай, и не вспоминай напрасно дурным словом». Завершив разговор, я стремительно побежал по относительно ровной поверхности ледника. Вряд ли меня смогут догнать, а выстрелить Асторн не решится. Все же он славный малый с чувством долга. Из его личных вещей у меня осталась только зрительная труба, все остальное я запихнул в его рюкзак, пока он спал. Подумывал прихватить его карабин или револьвер, клинок под руку рослого взрослого для меня длинноват, но после передумал. Зачем привыкать к тому, что вскоре придется бросить? На другой стороне горного хребта и обычный камень в моей руке становится страшным оружием, а в перспективе хотелось наделать к луку нормальных стрел. С ним я смогу уверенно покрывать дистанции огнестрельного карабина без лишнего шума. А уж как меня встретят цивилизованные люди с республиканским оружием в руках, когда я к ним, наконец, выйду. Дикари с карабином. Вот-вот, нужно учесть еще и ведущуюся где-то в этих краях тайную торговлю с республикой. Зачем мне лишние проблемы? Не замечая возможного преследования с короткими остановками пробежал по краю ледника 5 суток кряду, после чего понял, нужно срочно перебираться через горы. Запас еды окончательно иссяк, ягоды силы в рот категорически не лезли. Охотиться здесь вообще бесполезно, хоть бы одна мелкая ящерица на глаза попалась. Как раз мой настороженный взгляд оценил относительно пологий склон, да и 2 ближайших горных вершины показались чуть ниже остальных. Начался трудный подъем. Без использования жгутов силы карабкаться вверх куда сложнее, чем с ними. Приходится дополнительно страховаться, проверяя прочность подходящей опоры. Скалы все же здесь сыпучие. Светило медленно закатилось за горизонт, но к этому моменту я наконец-то перевалил через острый скальный гребень и начал спускаться. Как-то резко навалилось пьянящее чувство внутренней мощи, источник снова стал послушным мне, из рук и ног легко вытянулись привычные жгуты силы. Ягоды опять стали вкусными и желанными. Найдя относительно ровный уступ, завалился прямо там отдыхать. Теперь все будет хорошо. Пришла радостная мысль перед провалом в глубокое сонное беспамятство. Асторн на вытяжку стоял перед сидевшей в любимом мягком кресле за любимым рабочим столом матерью. С легкой укоризной она смотрела на раскрасневшегося от стыда сына, постукивая пальцами по внушительной стопке его дневников. Клыкастый череп пришельца из другого мира лежал чуть в стороне. Все тело вернувшегося из дальнего странствия путешественника равномерно чесалось от замазанных лечебной мазью множественных ранок и ссадин. Последний спуск дался ему весьма тяжело, Он сорвался, и только разросшиеся на склоне кусты спасли его от неизбежной гибели. И все же он сумел дойти до представительства его дома в ближайшем к горам поселении, дойти на последних каплях силы и пределе воли. До сих пор он боится взглянуть на свое отражение в зеркале. Лицо осунулось и вытянулось, взгляд стал острым и колючим. Но он знал, скоро он снова станет прежним внешне, но прежним внутренне не станет никогда. Трудный поход и нежданная встреча с подозрительно умным дикарем сильно изменили его внутреннюю суть, закалив, словно яростное пламя, хорошую клинковую сталь. Мать не стала отчитывать его за проявленную недальновидность и напрасный риск, занявшись изучением принесенных им сведений. И уже буквально на второй день во всех газетах вышла короткая заметка о завершенной этнографической экспедиции героя-одиночки из одного известного дома. Так мать дополнительно подстраховалась от возможных претензий из великих домов. После этой публикации они будут вынуждены раскрыть свои тайны о другой стороне великого хребта, или же просто сделать вид, как будто всем довольны. Умению позаботиться о политических последствиях любых глупых поступков у матери стоило поучиться. Только сейчас Асторн понял, как сильно ему повезло. Ведь при нормальном статистическом раскладе он гарантированно погибал. «Как ты считаешь, в чем состояла самая ценная твоя находка?» — спросила мать без нажима в голосе, но ее укоризненный взгляд сохранился, заставляя быстрее пошевеливаться мыслям в голове. И все же, что именно он упустил? Раз мать задает такие вопросы, теперь уже вопрошал Асторн сам себя. Вроде бы он все донес в полной сохранности. Даже выданные ему редкие вещи вернул, за исключением совсем уж малого. Информация из его дневников позволит завершить полноценную научную работу, и, судя по пришедшим после газетной публикации ему лично вороху телеграмм, к ней уже проявлен самый живой интерес общественности. Его хотят видеть с публичной лекцией в самых крупных городах и научных школах. «Не могу определить, мама», — Асторн опустил плечи, изгоравший от стыда взгляд. «Эх, молодежь, молодежь». Мать открыто улыбнулась, сменяя укоризненный взгляд любящей теплотой. «Сколько учили вас подмечать все мелкие детали и принимать нестандартные решения, беря полную ответственность на себя. Сожалею, в отношении тебя произошла моя ошибка. Нужно было отправить следом за братом в военный лагерь, где инструкторы подправили бы тебе строй мысли и приучили к порядку. Но перевитые стальными мускулами тела и твердый уверенный взор – далеко не то, что хотят видеть рядом с собой видные матроны. Еще раз выражаю сожаление», — мать тоже опустила взгляд на несколько мгновений. «Теперь вернемся к твоим находкам». Она снова побарабанила пальцами по его дневникам. «Ты до сих пор считаешь того странного парня горным дикарем?» Неожиданный вопрос застал Асторна врасплох. «Но тело же», — тихо пролепетал он. «Тело может и обмануть», — мать снова тепло улыбнулась. «Если поверить всему, что ты о нем написала, и взглянуть на сделанные его рукой рисунки, то остается только один вывод. По уровню интеллектуального развития он уже превзойдет большинство взрослых чистокровных, а ведь он еще ребенок. Я просто боюсь строить какие-либо прогнозы относительно его перспектив. Кем он станет, когда вырастет? Если он рискует бросить вызов самим расу», — кивок в сторону черепа на столе, — «то позже сможет потягаться и с более сильными соперниками. Да, про этих плотоядных тварей». Теперь череп удостоился легкого удара пальцами. «Мы кое-что знаем. В древности они попытались проникнуть на наши земли, но все их великие силы здесь отказали. Нашим ученым удалось провести исследование их останков, определив, что они именно пришельцы из другого мира. Теперь ты принес просто исчерпывающие знания о них. Вижу большой общественный резонанс и даже организацию масштабной карательной экспедиции на другую сторону Великого Хребта». Слушая тихий голос матери, Асторн даже забыл о необходимости дышать. «Тебя этот, без малейших сомнений, героический поступок вознесет в глазах общественности и возвысит наш дом сразу до великого дома. Я горжусь тобой, сын». В теплоте материнского взгляда можно просто утонуть. «Но я просто обязана указать тебе на твою непростительную ошибку». Взгляд матроны снова стал укоризненным. «Во что бы то ни стало, тебе было нужно привести сюда того дикаря. Ты мог обещать ему что угодно, любую защиту и покровительство нашего дома. Но, мама...» — Асторн картинно вытаращил взгляд. «Да, ты помнишь, что открыто лгать допустимо только низшим и грязнокровкам?» Мать покачала головой. «Но с чего ты взял, что твои обещания останутся пустыми словами? Не наш ли дом отвечает за категориальные критерии оценки качества людей? Мне давно хочется показать общественности наглядный пример реального превосходства низкороженных над теми, кто кичится многовековой родословной и особенной чистотой собственной крови. Они давно забыли, что даже самое лучшее тело дает лишь возможность возвыситься, но над личным возвышением требуется плодотворно работать всю жизнь с малых лет. И наглядный пример высокоинтеллектуального дикаря разбил бы вдребезги всю их непрошибаемую самооценку. Они захотели бы откупиться от нас и от того дикаря буквально всем, что мы у них бы попросили, лишь бы больше никогда не слышать о нем. Так наш дом мог сразу войти в крайне узкий круг величайших домов. Но ты, сынок, этот момент благополучно упустил. Благодарю за мудрость, мама. Асторн просто боялся поднять взгляд, сгорая от сильного стыда. Слишком уж рано он посчитал себя взрослым и достаточно мудрым, чтобы давать состоятельным матронам какие-либо советы. И желание матери отдать его мужем в другой дом вполне понятно. Там бы он быстро осознал предел своего ограниченного развития, постепенно занимая подобающее место помимо одного любовного ложа. Это был бы действительно самый легкий путь возвышения. Теперь же ему придется воплощать уже свой личный план в жизнь, навсегда оставшись в своем доме. А уж с кем ему придется жить и разделять ложе, мать обязательно придумает. Долго пытался выбраться из сонного забытья, то вспоминая о том, кто я есть на самом деле, то снова растворяясь в пучине блаженного беспамятства, и лишь на какой-то там раз сумел все вспомнить и остаться наедине с этим воспоминанием. Только одна мысль мешала наслаждаться обретением себя: где мое тело, почему его не чувствую? Вроде бы оно есть и даже лежит там же, где я его положил. Так занятно говорить о себе в третьем лице, но чего-то явно не хватает, или же сон благополучно продолжается и нужно дальше просыпаться. Вопрос как? Ага, помню о внутренней силе. Источник там, где она скапливается. Ага, есть, он вполне доступен и очевидно переполнен. Нужно слить излишки в амулет богини. Амулет был на моей шее. Проверка контакта, сила быстро потекла из источника, а затем и откуда-то еще, быстро опустошая это еще. А-а-а. Сумел расслышать собственный сдавленный стон, наконец-то ощущая и остальное тело в слишком уж знакомом состоянии полного иссушения. Через пару просто ужасных минут я наконец-то смог пошевелиться и открыть глаза. Сколько же я здесь проспал? Сутки? Двое? Неделю? Месяц? Больше? На уютный маленький карниз ветер успел нанести пыли, а прошедшие дожди скрепили ее заметным слоем грязи. Невероятно! Тело постепенно пришло в норму, иссушение отступило. В рюкзаке на дне скопилось изрядно сырости, все тряпки промокли, но ягоды силы вполне съедобны, впрочем, они и так идеально хранятся. Только на третьей ягоде ощутил приятное чувство насыщения и наполнения. Нужно спускаться с этой кручи в низину, все равно хочется нормальной пищи. Сырое мясо вполне подойдет, а из завершившегося путешествия нужно сделать один большой вывод. Другая сторона великого хребта мне настоятельно противопоказана. С чего иначе я провалился в столь длительный сон без сновидений, практически впав в кому, и выпал из нее не иначе как чудом с помощью амулета богини. Смог бы выкарабкаться без него? Загадочный вопрос. А спускаться здесь тяжеловато. Скала почти отвесная, да и мастерство управления жгутами силы заметно пострадало. Приходилось восстанавливать былые рефлексы на ходу, каждый миг рискуя сорваться вниз. Пока мне везло, так как скала оказалась относительно прочной. Редкий камень подло выкрашивался из-под ноги. Так без спешки я слез с отвесной кручи в то, что можно условно назвать плато. По сути, это было огромное нагромождение камней над вечным ледником. Наступила темнота, я ужасно вымотался и едва понимал, что делаю и куда бреду. Хоть и оставалась тревога повторения анабиоза, но спать все равно нужно. Следующий день, действительно день, ибо проспал всего лишь несколько часов, вскочив с первыми рассветными лучами, ушел на штурм плато и переход через тающий ледник с обходом стороной целых озер талой воды. Двигался следом за собиравшимися вместе ручьями, они ведь текут туда, куда и мне нужно. Шум огромного водопада хорошо слышался с очень большого расстояния. Снова стемнело, но ночевать на льду глупая затея. Только к следующему рассвету я вышел к скальному провалу, куда шумно извергались стекавшие с ледника потоки воды. Наверное, это водопад по размерам и мощи мог бы поспорить и с Ниагарой из моего мира. Ежесекундно вниз извергались бесчисленные талые воды, отдельные маленькие ручейки, бурные потоки и самые настоящие реки. Далекая низина целиком скрывалась в плотном тумане из водных брызг. Потрясающее зрелище природного величия, и лишь один ничтожный зритель, потрясенный до самой глубины души, Впрочем, любоваться зрелищем ему мешала ужасная усталость. Найдя среди водных потоков относительно сухой островок, он мгновенно провалился в сонное беспамятство. На финальный спуск у меня ушло трое суток. Пришлось долго искать относительно проходимую поверхность склона в стороне от многочисленных водопадов. Пара попыток едва не обернулась трагически. Рефлекторно освоил прием приклеивания себя жгутом силы к подходящей тверди. Иначе бы летел далеко и долго. Тут уже скала крошилась легко. Трудно было находить устойчивые точки опоры. Сколько раз мысленно ругал себя за выбор столь опасного участка пути. Но, в конце концов, все же спустился в заросшую разнотравьем пологую ложбину с множеством текущих по ней ручейков. Здесь было тепло и хватало беспечной живности, тех же сурикатов, потому принял решение временно задержаться и изучить дикую местность. Вдруг придется где-то устраиваться на очередную зимовку. Рай охотника и собирателя, просто настоящий рай. Съедобные корни вымахали за века до внушительных размеров с мою голову. Похожие на крупную земную клубнику сладкие ягоды, разве только цвет кожуры матово-черный. Низкие колючие кусты, все ветки обсыпаны голубыми кисло-сладкими плодами размером с мелкую сливу. Растет из земли что-то внешне напоминающее черемшу с похожим запахом. Бегающее мясо нескольких видов. Кроме знакомых сурикатов здесь водилась пара видов крупных ящериц, чье мясо мне понравилось больше, так как быстрее мариновалось и оставалось более сочным. И, главное, полнейшее отсутствие следов пребывания человека. За многие века я первым попал сюда, хоть и подумывал здесь обосноваться еще хотя бы на год, но проявившееся подспудное чувство надвигавшейся опасности заставляло идти дальше. То ли карлики снова взяли след, то ли просто обострилась мнительность. Хорошего понемногу. Хаем, а относительно приемлемого спуска к подножию гор здесь вообще нет. Край ложбины резкий и обрыв там с очевидным отрицательным уклоном из-за раскрошившейся скалы. Донизу метров, много. Трудно разглядеть в постоянно висящей туманной дымке. Благо хоть погода радовала, здесь ведь могут и дожди зарядить. Про ураганы вспоминать страшно, ибо тратить силы на постройку капитального укрытия лень. Походив по краю обрыва, стал забираться по склону и смещаться вбок по нему, разглядев в той стороне относительно проходимый спуск, и все равно оказался у подножья горы только на третьи сутки мучений, иначе и не скажешь. Теперь мне эти сыпучие скалы будут сниться в кошмарах, налазился на всю оставшуюся жизнь. Подножье встретило меня непроходимыми зарослями колючих кустов и едва ощутимым запахом дыма с отчетливыми нотками какой-то гадости. Вряд ли так пахнет лесной костерок. И это знак, здесь рядом живут люди, нужно быть осторожнее. Преодолевать кусты оказалось так же сложно, как и горную кручу, пока я не взялся за целенаправленное прокладывание пути, срезая упругие ветки с кривыми иголками черным стилетом. Боялся, что его быстро затуплю, однако он проявил самые лучшие качества черной бронзы. Чем ниже я пробирался, тем больше становилось высоких кустов, где мне удавалось пролезать под самыми корнями словно ящерица. За кустами росли и настоящие деревья. Кривые перекрученные стволы с растрескавшейся корой, длинные тонкие ветки с мелкими колючками и забиравшие буквально все лучи светила широкие листья. В лесу теперь можно нормально ходить, подлесок здесь откровенно жидковат. Серый пушистый мох покрывает камни сплошным ковром, из него изредка торчат пучки наполовину сухой травы. Выделяются пучки приземистых кустов, темные стебли лиан с плотной корой оплетают древесные стволы. Воздух здесь жаркий и влажный, практически как в тропических горах. Хорошо помню пару путешествий прошлой жизни. Справа непонятное шуршание скрежет, резко прыгаю вперед, прикрываясь от стремительно промелькнувшей опасности древесным стволом, и только после оглядываюсь. Крупный прямоходящий ящер с меня размером промахнулся и теперь пытается выпутаться из перевитого тонкой лианой колючего куста, разрывая его передними мощными лапами с огромными черными когтями. Морда ящера треугольная, маленькие злые глазки злобно смотрят в мою сторону, внушительная пасть раскрыта, демонстрируя ряды острых треугольных зубов. Иной крокодил из моего мира запросто позавидует. Направив силу в мышцы руки, выстрелил в хищную тварь камнем, влепив его точно в раскрытую глотку. Надеялся переломать ящеру все позвонки и порвать все ткани, но тот сглотнул и стал сильнее рвать лапами кусты, пытаясь развернуться ко мне передом. В прямом столкновении он меня быстро порвет, остается бежать или драться на собственных условиях. Рывок к твари, стилет с заметным трудом протыкает ее шкуру в районе горла. Ящер дернул головой, громко щелкая зубами. Я вовремя отпрыгнул и снова ринулся в атаку, пробив черным клинком глазницу, утапливая лезвие до самой рукояти. Выдернуть его уже не судьба. Тварь оказалась чрезвычайно живучей, ловко откинув меня когтистой лапой и практически выпутавшись из кустов. Рывок, перекат, пытаюсь вскочить на ноги и отпрыгнуть дальше. Ящер тяжело хрипит, но стремится достать меня из последних сил. Снова резкий рывок, прикрываюсь от броска твари стволом дерева, падая на землю. У него остался только один глаз, благодаря чему страшные челюсти щелкают в каком-то миллиметре от моего горла. Промахнулся, ухватив за рукоять стилета, тяжело тяну ее на себя, подавая туда силу из источника. Треск, скрип, металл наконец-то разрезает крепчайшую кость и достает до крохотного мозга. Ящер заваливается рядом со мной, в агонии дергая всеми лапами и сильно мотая толстым хвостом. Мне крепко прилетает в грудной доспех. Силюсь вдохнуть и подняться, вдруг ему и этого было мало. Но вроде бы все, темная тушка лишь мелко трясется на остаточных рефлексах, из пробитой глазницы толчками вылетает темная кровь с каждым толчком все меньше и меньше. Через пару минут тварь окончательно затихла. Долго стоял над нею, пытаясь восстановить дух. Короткая схватка выпила буквально все силы, да и в источнике подозрительно пустовато. И ведь это обычный одиночный лесной ящер, причем, не самый крупный экземпляр. Против этих хищников нужно совсем другое оружие. Простой рогатиной его вряд ли удержишь, и человек для него вполне рядовая закуска. Нужно учесть этот тонкий момент. Спустившись еще ниже на пологую террасу, заметил свежие следы человеческой деятельности. Где-то поблизости заготавливали дрова и волочили их по земле, срывая серый мох с камней. Направление волочения вполне понятное, осторожно двинулся прямо туда, применив все доступные методы маскировки собственного присутствия. Мало ли, вот и грубо оборудованный спуск в ложбину с текущим по ней водным потоком. Теперь нужно все внимательно рассмотреть в зрительную трубу, подмечая мелкие детали. Внизу множество примитивных построек из жердей за выстроенной кривым ромбом настоящей каменной стеной. Стена низкая, едва ли в три моих роста, скорее для защиты от нападения лесных ящеров. Ворот у поселения нет, для прохода внутрь используются наклонные пандусы из относительно ровных древесных стволов. В случае опасности их легко сбросить на землю, а после поднять обратно. На стене вальяжно прохаживаются дикие горцы с короткими копьями в руках, больше полутора дюжин точно, да и внизу под стеной еще кто-то прячется, периодически переговариваясь с дежурными на стене. Одеты аборигены по местным меркам богато. У всех кожаные нагрудники из толстой шкуры ящера, штаны с кожаными нашивками на бедрах и коленях, и еще кожаные кепки с большим козырьком. Подобный наряд мог позволить себе только один вождь со старшими сыновьями из моего племени. Хоть шкура ящера и вполне доступный материал, качественная выделка кожи требует изрядного мастерства и множества редких ингредиентов. Наше племя выделывало много кож, но все уходило в обмен на какие-то наркотики, которые опять же употреблял исключительно вождь, изредка балуя ими старших сыновей и приближенных жополизов. На рядовых же мужчинах племени сильно экономили, со вполне закономерным финалом. Хорошие ткани были тоже редкостью, а подобные кепки с козырьками я вообще впервые здесь вижу. Осмотрев крепость, перекинул внимание за ее пределы. Через текущий вдоль стены бурлящий поток с нее перекинут деревянный мосток и хорошо натоптанная дорога уходит в темнеющий зев большой пещеры. Хоть отсюда и плохо видно, но тонкую струйку дымка из нее я все же разглядел. Рядом какие-то уродливые каменные строения, сильно напоминающие архаичные плавильные печи. Дрова стаскивали явно туда, складывая их в большие кучи для просушки. Вторая хорошо натоптанная дорога идет параллельно реке дальше к узкому проходу между скал наружу из ложбины. Получается, что это место со всех сторон закрыто скалами, свободный поход только один и там наверняка обустроен еще один заслон. А тут народ что-то добывает в пещере, после чего пережигает или переплавляет добытое в сложенных из дикого камня примитивных печах. Мне спешить пока некуда, запас еды достаточный, продолжу наблюдение. Вдруг кто-то в эту сторону случайно сунется, сойдет в качестве языка. Нужно узнать, что там дальше творится. Идею открыто выйти к этим людям я отбросил изначально. Чужак для них в лучшем раскладе просто раб. Через пару часов наблюдения из пещеры потянулась вереница одетых в рваные тряпки людей с большими плетеными корзинами на головах. Они высыпали их содержимое рядом с печами и возвращались обратно. Мелкие детали с моей позиции было трудновато разглядеть, но это точно рабы. Уж больно жалко они все выглядели. Однако работали без присмотра надсмотрщиков, прекрасно понимая, что сбежать отсюда вряд ли удастся. Разве только рвануть по склону в лес и стать там добычей хищных ящеров. Такие перспективы вряд ли их радовали. До темноты рабы осуществили еще 6 ходок с добытой рудой, после чего уныло поплелись к крепости. Только теперь заметил парочку вооруженных палками надсмотрщиков в простых кожаных доспехах с выделяющимися передними фартуками до колен. Может, это не надсмотрщики, а специалисты-горняки. Отсюда я вряд ли разгляжу детали. Процессию впустили в крепость, где рабы послушно заняли большие полукруглые бараки, а надсмотрщики пошли к маленьким домикам. Над крышами строений появились дымы, внутри запалили открытые очаги для приготовления пищи. Я тоже устроил себе перекус, заедая маринованное мясо ящеров ягодой силы. Вроде бы и место опасное, но интуиция молчит. Можно спокойно укладываться спать под ближайший колючий куст. Уже третий день наблюдаю за однообразной человеческой суетой. И хоть бы кто почесался, пристально взглянув в мою сторону. Уже и про маскировку забыл, разве только воздержавшись открыто показываться из зарослей. Ждал очередного нападения ящеров, но лишь слышал их громкие посвистывания где-то с другой стороны ложбины. Рабы с рассвета до заката продолжали стаскивать руду из пещеры к плавильным печам, накидав рядом с ними приличные кучи. Вооруженный народ в крепости откровенно скучал, но благоразумно воздерживался от прогулок по окрестностям, дабы порадовать меня информацией об окружающем мире. Периодически они устраивали учебные поединки на копьях и обычных дубинах, когда один на один, а иногда и группами по 5-6 бойцов. Демонстрируемая техника владения оружием откровенно слабая. Даже отец моего тела махал дубиной более изящно. Впервые увидел использование ростовых щитов. Ими владели всего 3 крепких воина, умело выстраивая защитную стенку, из-за которой остальные кидали в ростовые мишени из перевязанных веревками веток острые палки. Техника тоже примитивная, но хоть что-то. Отметил, что аборигены весьма точно кидают свои пики. Опасно подходить к ним ближе 20 метров. Даже крупного ящера быстро превратят в ежика. Наблюдая за чужой ленивой суетой, и сам конкретно заскучал, подумывая свалить отсюда с наступлением темноты. Вряд ли меня смогут случайно перехватить. Я ни разу не отметил использование приемов силы. Если ей там и владеет кто, то старается это всячески скрывать. Можно рискнуть. Ближе к вечеру рабы стали закидывать дрова и руду в печи, а я заметил нарушение окружающей гармонии пространства. Сюда явно кто-то приближался оттуда же, откуда я сам пришел. Бежать поздно, лучше спрятаться и подождать, пока аборигены встретят гостей. Ага, крадутся. 4. Экипированы примерно так же, как и хозяева ложбины. Разве только без кепок на головах, или все же победнее. Ну да, штаны дырявые и остальная одежда так себе, обуты, кто что нашел. Волосы у всех черные, носы с большой горбинкой, раскосый взгляд, лица в оспинах. Точно не красавцы, даже по меркам диких горцев. Возраст, около 16 прожитых сезонов плюс-минус год. Но это далеко не все прибывшие. Разведка, авангард, есть еще кто-то. Разведчики устроились на той же точке, где и я провел несколько дней, отправив одного назад. Вскоре тихо подошла пара дюжин вполне серьезных по местным меркам бойцов, и стала чего-то терпеливо ждать. У этих одежда и доспехи явно лучше, прикрыта спина, плечи, на головах какое-то подобие закрывавших лицо кожаных шлемов. Большая часть вооружена короткими копьями с темным медным наконечником и обычными дубинками. У 3 более солидно выглядящих на общем фоне бойцов наконечники копий имели другой темный оттенок, а вместо дубинок одинаковые 8-гранные бронзовые палицы на деревянной рукояти. Вот такой штукой удобно отоварить напавшего ящера по дурной черепушке, гарантированно проломив ее острым ребром. И эта троица явно постарше остальных, сезонов 25 или около того. Хоть внутри и подмывало как-то привлечь внимание обитавших в долине аборигенов к потенциальной опасности, но разумная осторожность взяла верх. Вряд ли эта группа сможет наскоком захватить крепость. Там и народу больше, и стены обязательно помогут. Но они пришли сюда со вполне определенной целью чем-то поживиться, раз у всех пустые заплечные мешки. Ладно, я тоже подожду. Пришедшие бойцы осторожно обследовали местности и стали обустраиваться на ночлег. В сторону моего куста поначалу периодически поглядывали, однако маскировка выдержала проверку, а то я уже приготовился к серьезной драке, подобрав под себя кучку удобных для метания камней. В темноте все затихло, и лишь далекий посвист лесных ящеров мешал народу спать. Я тоже сумел перехватить сколько-то часов, пробудившись с как-то пробравшимися сквозь плотную листву деревьев первыми рассветными лучами. Проснулись и потенциальные захватчики, утоляя голод конкретно воняющим тухлятиной сырым мясом, откуда только его приволокли. После еды они сбились в плотный кружок и долго совещались, не понижая голосов. Их язык мне понятен, хотя по акценту прилично отличается от языка моего погибшего племени. Я все равно мало чего понял из их разговора, они там больше обсуждали, кто из них первый парень на деревне, а кому полагается лишь один намасленный хрен, то есть делили пока еще чужое добро. Кое-кому, особенно голосистому, взрослые мужики прописали пару крепких затрещин, умеряя лишнюю жадность в назидание остальным. Вроде бы договорились и дружно с азартными криками ломанулись вниз по склону, забыв оставить хоть кого-то для охраны тыла. Зачем? Здесь ведь лишь лесные ящеры могут попасться, а внизу каждого героя ждет богатая добыча. Защитники крепости тоже разорались на всю округу. Высунулся из кустов взглянуть на завязавшуюся драку. Что сказать? Цирк, да и только. Троица взрослых мужиков вместе с пятеркой примкнувших к ним молодых бойцов банально отвлекала защитников крепости, закидывая их камнями из пращей. Те отвечали им взаимностью, предпочитая сидеть за каменными стенами и высовываться только для очередного броска. Нападавшим пока везло. Прямо на моих глазах сразу двум неудачно высунувшимся защитникам крепости проломили дурные черепушки. В ответ кто-то попытался кинуть копье с приличным недолетом, только рассмешил группу отвлечения. Остальной состав банды грабителей бросился разбирать остывшие за ночь печи, чего-то выковыривая оттуда и складывая добро в заплечные мешки. Один стоял с копьем в руке и вел учет, активно размахивая свободной рукой. Мне в целом все стало понятно. Пока одни добывали и перерабатывали ценные ископаемые, другие готовились вовремя экспроприировать результаты их труда. И у них это обязательно получится, причем без потерь, если я не вмешаюсь. А мне оно надо? Сколько еще ждать подходящего языка для допроса? Сейчас у меня просто идеальная позиция для неожиданного нападения, когда эти отягощенные добычей грабители полезут обратно на склон. Нужно лишь быстро выбить троицу опытных бойцов, а остальные станут легкой добычей. Моральные терзания, ага, посмешите голодного лесного ящера. Доломав печи, заметно повеселевший народ двинулся в обратный путь, помахивая дубинками и показывая неприличные жесты защитникам крепости. В ответ те лишь бессистемно швырялись камнями, боясь выйти на честный бой при своем заметном численном перевесе. Трусы, жалости к ним ноль, зато презрение хоть совковой лопатой откидывай.